4. Кай очнулся от ужасного сна, в котором его голову медленно обволакивало грязью, твердевшей вокруг него с каждым вздохом. Вдохи становились все короче и давались все тяжелее, как будто его замуровали в удушливой пещере размерами точно по его телу. Когда к Каю вернулось осознание окружающего, на него обрушилась такая усталость, словно он вообще не отдыхал. Его глаза болели, и он помассировал кожу вокруг них. Череп как будто вибрировал изнутри. На лбу и щеках были страшные кровоподтеки, оставленные допросными зажимами, которыми ему расширяли глазницы, чтобы можно было вставить разъемы, окулярно записывающие аппаратуры. Он почесал свои глаза. Его одолевало ощущение, что под кожей, там, куда он не может добраться, что-то зудит. Кай почувствовал на себе взгляды отвергнутых мертвецов и глубоко вздохнул, заметив, что небо по ту сторону входа в их укрытие стало желтовато-фиолетовым, как интенсивно цветущий синяк. «Что происходит?» — спросил он, чувствуя напряженность в стоящих перед ним воинах. «У нас неприятности?» Севериан тихо рассмеялся, а пожиратели миров широко осклабились. «Нас заклеймили предателями. И за нами ведут охоту наши враги», — сказал Тагор. «Будет справедливым сказать, что какое-то время у нас будут неприятности». «Это не то, что я имел в виду», — возразил Кай. «Мы решаем, что с тобой делать», — сказал Адхарва. От его слов веяло безразличием, и Кай затрепетал от страха. «О!» — произнес он, расчесывая кожу под глазами. «Вы пришли к какому-то решению?» «Пока нет», — признался Адхарва. «Некоторые из нас хотят бежать с Терры и доставить тебя к Хорусу Луперкалю. Другие же просто желают тебя убить». «Убить? Меня? Почему?» Чуть не задохнулся Астропат. «Кай, ты олицетворяешь собой самую настоящую угрозу», — заговорил Киран, кладя руку на плечо Астропата. И тот ощутил всю убийственную мощь этой хватки. Ладонь космического десантника была настолько громадной, что она покрыла собой все плечо, от ключицы до лопатки. Малейшее усилие нажима, и Киран переломает ему все кости, даже и не замышляя ничего подобного. «Угрозу? Какую угрозу?» «Я подозреваю, что та информация, которую ты в себе несешь, это знание будущего», — сказал Адхарва. «А в любой войне нет оружия опаснее правды». «Но я ничего не знаю», — запротестовал Кай. «Я им это говорил». «Ты знаешь», — возразил Киран, сдавливая плечо Кая с такой силой, что тот скривился от боли. «Ты просто этого не осознаешь. Армия, которая сражается под знаменем правды, не может дрогнуть. Вообрази образцовую войну, которую ведут воины, которые знают, что не могут проиграть. Это те перспективы, которые ты в себе несешь. И чтобы овладеть этим знанием, чтобы сделать тебя своим стягом, великие и достойные люди пойдут на все. Мы с боем пробьем себе дорогу с этого мира, и ты нам поможешь», — сказал Тагор. «Покинуть Терру?» — спросил Кай, скаля зубы и массируя виски основаниями ладоней. «Трон, мои глаза как будто горят огнем». «Что это с ним?» — спросил Супха. А Супха присел рядом с Каем и взял его голову в свои ладони. Он развернул ее и отогнул кожу в том месте, где был стык с аугметикой. По щеке Кая скатилась кровавая слеза. «Кровь Ангрона!» — выругался Асубха. «Молчите все, они смотрят и слушают». Кай попытался вырваться из схватки пожирателя миров, но она была совершенно непоколебимой. Теперь вдобавок к плечу он точно так же не мог пошевелить и головой. Асубха уставился к Каю прямо в глаза. И если бы Астропат мог двигаться, он отшатнулся бы от увиденной в них злобы. «Ловко», — сказал Асубха, кладя кончики пальцев на шею Кая. «Но на этом все и закончится». «О чем вы говорите?» — задыхаясь, спросил Кай. «Что ты делаешь?» — спросил Адхарва. «Заметаю наши следы», — ответил Асубха, зарываясь большими пальцами рук в плоть на черепе Кая и выковыривая ему глаза вместе с путаницей, залитых кровью кабелей.